«Тогда вам надо приехать в Иерусалим», — заметил он. «Кстати, о маньеризме. Вообще-то я веду в университете общий курс «Русский авангард и парижская школа». Но для нескольких эстетов-магистров читаю небольшой курс по позднему Ренессансу, маньеризму, барокко. Собственно, сегодняшний доклад — это выжимка из моих лекций об Эль Греко». «Херусалимо», — пробормотала она, задумчиво улыбаясь. «Даже не верится, что все это существует в реальности, а не только в молитвах или святых книгах». «Существует, существует. К слову, не знает ли она такого художника? Сакариос Кордовера, 17 век, предположительно. И, скорее всего, мастерская Эль Греко. Вроде одна из его работ висела когда-то в музее». «Но ведь там сейчас ремонт», — сказала она и наморщила лоб. «Имя знакомое. Знаете что? Надо спросить у Мари Кармен. Она там работала месяца три. Может, помнит?» Вскочила, принялась рыться в сумочке, положенной на скамью. Искала мобильный телефон. Точеные, чуть приплясывающие от нетерпения бедра. Великолепное соотношение длинных голеней и тонких колен. «Чем тебе не Эль Греко?» «Вот он, негодник, спрятался в пакет с салфетками». Быстрые точечные движения по клавиатуре ребром пунцового ногтя большого пальца и вначале бессмысленный щебет с подружкой. Он сделал вежливое скучающее лицо, уже различив на той стороне разговора вялый неинтерес. «Ну что ж, пора отчаливать. Оставим девушку иным любителям прекрасного». Вслух предположил, улыбаясь, что Мари Кармен из музея выгнали за нерадивость. Но Пилар не желала сдаваться. «Надо же, какая энергичная крошка!» «Знаю», — воскликнула она, — «вот у кого надо спросить. У Хесуса. Ее сокурсник работает в историческом архиве, но не в том дело. Он просто фанат, понимаете, фанат Эль Греко и всего его окружения. Писал диссертацию по его биографии, и вообще парень, что надо». Он совсем не был уверен, что хочет докладывать парню, что надо, о своих разысканиях и вообще обнаруживать какой-то специальный интерес. Ему необходимо было скрыть наличие под боком у всех этих фанатов, хотя бы однажды наверняка побывавших в той кафетерии, картины ученика, сподвижника, раба, тулецкого гения и свой личный и страстный к этой картине интерес. Темному и полураспавшемуся святому полагалось воскреснуть и сменить фамилию автора с мало кому известного Кордоверы на... не станем пока поминать, в суе. Однако Пилар с завидным энтузиазмом взялась за дело. У нее как раз закончилось время работы, и они сейчас же могут отправиться в городской исторический архив. К сожалению, у нее нет с собой рабочего телефона Хесуса, но она уверена, что тот до самого вечера сидит среди своих папок и замшелых картотек. И он зачем-то повлекся за ней в архив, как раз туда, куда утром решил не идти ни в коем разе, стараясь не признаваться себе, что не проще еще побыть рядом с этой порывистой и одновременно серьезной молодой женщиной. На вид ей было лет 27, но в действительности, возможно, чуть больше. В заблуждение вводили тонкие голубоватые запястья, подростковый голос и множество доверчивых полудетских движений. Опять припустил дождь. Пилар вытащила из сумки зонтик. Кордовин немедленно вспомнил про свой, забытый в университете. «Прощай, оружие!» Выстрелила им в небо и, решительно взяв профессора под руку, победно вскинула лиловый шатер над их головами. Он засмеялся, отнял, обнял ее за плечи, поднял над нею зонтик, и так они совершили недавний его путь в обратном направлении. От такси она отказалась. Старинную кассону которой помещался исторический архив Толедо, от покатой улицы отделяли кованые ворота с небольшой калиткой и просторный патио, заставленный горшками с геранью вдоль охристых стен и решетчатых окон. Пилар скрылась между серыми колоннами портика, а он остался ждать в дальнем углу двора, где над трубкой беломраморного фонтана копошилась, пытаясь привстать, слабая струйка воды, словно забытый кем-то больной щенок. «Все это, — раздраженно подумал он, — совсем ни к чему. Что ты хочешь услышать нового от этого молодого исследователя? И какая разница, кем, собственно, был этот самый Кордовера, который пока еще тебе не принадлежит? Надо замять поскорее вопрос, развязаться с молодняком, расцеловать ручки Пилар и слинять, пока ты не намазолил глаза здешнему архивному синкриту». Через минуту явилась ужасно огорченная Пилар. «Такой невезучий день. Хесус в Мадриде на свадьбе кузины. А иначе, как она раньше не поняла, он бы обязательно был на конференции».